Потом прислал Флеминга представить Долгорукому, что ему нельзя обратиться к царю с просьбой о посредничестве, потому что это будет противно его чести. Конфедерация составилась не против короля, и не вся Речь Посполитая вступила в конфедерацию. Относительно своих требований и вывода русских войск, король оправдывался тем, что сделал это по принуждению от сенаторов польских. Это желание видеться с царем и возобновить с ним прежнюю дружбу все усиливалось в короле, потому что конфедераты не хотели и слышать о мире, в надежде, что царь, имея много причин сердиться на Августа, не заступится за него, и они получат таким образом возможность свергнуть саксонца и выбрать другого короля. Король просил, что если царскому величеству по состоянию его здоровья нельзя приехать в Варшаву или в Торн, то изволил бы подождать его в Данциге. Дело не могло обойтись без царского посредничества. Конфедератам не принять этого посредничества было страшно. Могущественный царь станет тогда на сторону королевскую. И какая возможность успеха, если русские войска придут на помощь к саксонским? И обратно. Королю нельзя было не принять царского посредничества, ибо в противном случае русские войска соединятся с конфедератами. Делать нечего. Надобно сблизиться с медиатором. А медиатор сердит. И король хорошо знает, за что сердит медиатор. Как же быть? Короля ждут в Варшаву в начале 1716 года. Но вместо Варшавы Август едет в Данциг для личного свидания с царем, для откровенного изъяснения. В Данциг едет и князь Григорий Федорович Долгорукий. Там он найдет при царе и великого канцлера графа Головкина, и вице-канцлера Шафирова, и Петра Андреевича Толстого. Значит, соберутся все тайного иностранных дел коллегия, министры. 24 марта собрались царские и королевские дипломаты в дом графа Головкина на конференцию. Бископ Куявский с товарищами предложил статьи. Первое. Королевское Величество наикрепчайшим образом обнадеживает Царское Величество, что, как он прежде всегда верным приятелем и союзником Царского Величества был, так и вперед желает в постоянной дружбе находиться, и приехал сюда, желая иметь с Царским Величеством свидание для показания своей приязни. Второе. Добрые союзники должны друг другу прямо объявлять, в чем один на другого подозрение имеет, а его королевское величество с сожалением слышит, что его царское величество некоторое недоверие и противность к его королевскому величеству его министрам имеет и поступками их недоволен. Поэтому королевское величество просит, чтобы ему все причины недоверия были объявлены, дабы он мог в том себя очистить, а он, с своей стороны, обнадеживает, что никакой причины к тому не подал. Третье. Когда недоверие царского величества к королевскому разгласилось, то из этого общему интересу великий вред произошел, ибо не только король шведский еще больше возгордился в надежде извлечь пользу из этого несогласия союзников, о чем прямо объявил шведский посланник Шпар при французском дворе. Но и польские конфедераты в той же надежде не приняли королевского предложения о выводе саксонских войск и сложении контрибуции, отвечая, что не могут ни на что согласиться без ведома царского величества. И хотя Королевское Величество совершенно уверен в добром намерении Царского Величества, однако злонамеренные люди продолжают все поступки Царского Величества в свою пользу толковать и разглашать, будто Царское Величество им свое покровительство обещал и хочет поддержать против короля. Поэтому Королевское Величество просит Царское Величество вступиться в это дело таким образом, чтоб ни король, ни конфедераты не могли его упрекнуть в пристрастии к стороне противной. Четвертое. Королевское Величество желает с Царским Величеством согласиться в способах, как бы внутреннее спокойствие в Польше поскорее восстановить, а потом заключить мир с шведом. Эти способы следующие. Первое. Предложить конфедератам, чтобы они как можно скорее назначили место и время для конгресса. Второе. Тотчас при открытии конгресса заключить перемирие, по которому король все контрибуции немедленно сложит, а потом стараться о заключении формального трактата, в котором определится срок вывода саксонских войск и созвание сейма. Третье. Конфедераты должны покориться королю, который соизволяет, чтоб Царского Величества посол был на конгрессе и старался добрыми средствами примирить обе стороны, и если одна из сторон на добрых условиях примириться не захочет, то русский посол должен объявить, что Царское Величество будет действовать против стороны, не желающей мира. Предложения королевских дипломатов оканчивались статьею «Все подозрения с обеих сторон оставить и обоим монархам в добром согласии и любви между собою пребывать». Головкин с товарищами отвечал, что Царское Величество с удовольствием согласился на личное свидание с королем, для чего замедлил походом, назначенным для свидания с королями прусским и датским. Какие противности показаны Царскому Величеству со стороны королевской, о том представляется письменное известие. Царское Величество соглашается на все предложенные королем меры к восстановлению внутреннего спокойствия в Польше, но только с условием, чтоб король назначил срок, когда выведет саксонские войска из Польши, и объявил здесь же статьи, на которых согласен помириться с конфедератами. Царское Величество обещает оставить все подозрения и жить в добром согласии и любви с королем, если получится удовлетворительный и откровенный ответ на письменные известия о противностях и дастся обещание, что вперед ничего подобного не будет.